Действительно, когда она успела принять бокал? Растолкуй мне. «Неплохо ты спросил», — улыбнулась Даюй. «Но и Хуньнян тогда задала неплохой вопрос». «Прежде ты только подозревала меня», — заметил Бао Юй. «А сейчас тебе сказать нечего». «А кто знал, что она на самом деле хорошая девушка?» — спросила Даюй. «Я ведь тогда сама думала, что она скрытна и коварна». Затем она рассказала Бао Юю, как совершила ошибку во время игры в застольный приказ, и как Бао Чай указала ей на это, а затем во время болезни прислала даже ласточкиных гнезд. «Теперь мне понятно», — воскликнул Бао Юй. «Оказывается, Мэн Гуан взяла от Лян Хуна бокал, как только между ними исчезли преграды». Когда разговор зашел о Бао Цинь, Даюй вспомнила, что у нее нет братьев и сестер, и невольно заплакала. «Опять ты расстроилась», — сказал Бао Юй, пытаясь утешить ее. «Ты только подумай, ведь в этом году ты похудела еще больше, чем в прошлом. Почему ты не бережешь свое здоровье, а постоянно ищешь случай поволноваться и поплакать? Как будто без слез ты дня прожить не можешь». «В последнее время я стала грустить еще больше, хотя плачу меньше, чем в прошлом году», — призналась Даюй. «Мне даже удивительно, почему душа надрывается, а слез мало». «Это потому, что ты привыкла плакать», — ответил Бао Юй. «Просто тебе кажется, что слез стало меньше. Разве так может быть на самом деле?» Они продолжали разговаривать, но потом вынуждены были умолкнуть, так как вошла девочка из комнат Бао Юя, принесла ему красный плащ и сказала: «Старшая невестка Ливань присылала к нам свою служанку передать, что завтра нужно собирать людей, сочинять стихи». Не успела она произнести эти слова, как на пороге появилась служанка самой Ливань и пригласила Даюй к своей госпоже. Бао Юй предложил Даюй сопровождать ее в деревушку благоухающего риса. Даюй решила переодеться. Она натянула сапожки с узорами в виде золотых облаков, набросила на себя ярко-красную накидку из перьев аиста, подбитую мехом, подпоясалась поясом с золотыми и бирюзовыми украшениями и кольцами, затем надела широкополую шляпу от снега и отправилась к Ливань. Когда она пришла туда, все сестры уже были в сборе. Девушки облачились в красные шерстяные плащи, а на Ливань была двубортная шубка. Бао Чай носила накидку из парчи цвета свежего лотоса. И лишь Син Сюянь была в обычной домашней одежде, так как ей нечего было надеть, чтобы уберечься от снега. Вскоре появилась Сян Юнь. Она носила соболиную шубку, с внутренней стороны был беличий мех. На голове Сян Юнь красовалась темно-красная шапочка, украшенная золотыми пластинками и отороченная околышем из соболиного меха. Точь в точь такая, какую носила когда-то Джао Цзюнь. «Вы только поглядите, какой странник Сунь у нас появился!» — воскликнула при виде ее Дай Юй. «Она умышленно носит во время снега эту шубку, наряжаясь под монгола». Сунь Укун. Персонаж из романа У Чен Яня «Путешествие на запад». «А вы бы посмотрели, что я одела снизу!» — воскликнула Сян Юнь, снимая шубку. На ней оказался короткий, отороченный горностаем халат, расшитый драконами, и с узорчатым воротничком. Поверх халата была куртка из бледно-розового атласа,